6. В тоннелях 14:20. Остановился так резко, что остальные наткнулись на него и друг на друга, совсем как товарные вагоны при экстренном торможении. «Что такое?» — спросил Бен. «Оно приходилось сюда. Глаз. Вы помните?» «Я помню», — ответил Ричи. «Эдди остановил его ингалятором, притворившись, что это кислота. Еще сказал что-то эдакое. Классный был прикол, только я не помню, какой именно». «Это не важно. Мы не увидим ничего такого, что видели раньше». Билл зажег спичку и оглядел остальных. Их лица в пламени спички выглядели светящимися изнутри, светящимися и загадочными, а еще очень молодыми. «Как вы?» «Мы в порядке, большой Билл», — ответил Эдди, но его лицо перекосилось от боли. Шина, наложенная Биллом, разваливалась. «А ты...» «Нормально», — ответил Билл и потушил спичку до того, как его лицо могло сказать им обратное. «Как это случилось?» — спросила Беверли, в темноте коснувшись его руки. «Билл, каким образом она могла...» «Потому что я упомянул о звании города. Она приехала за мной. Даже когда я называл город, что-то внутри требовало, чтобы я заткнулся. Я не послушался». Он беспомощно покачал головой. «Но даже если она приехала в Дерри, я не понимаю, как она опалась сюда. Если ее притащил сюда не Генри, тогда кто?» «Оно», — ответил Бен. «Мы знаем, оно не всегда выглядит страшилищем. Оно могло прийти к ней и сказать, что ты в опасности. Притащить ее сюда, чтобы нейтрализовать тебя, что ли. Лишить нас стержня. Потому что ты им был всегда, большой Билл. Стержнем, на котором все держалось». «Том?» — задумчиво, почти удивленно произнесла Беверли. «Кто?» — Билл зажег новую спичку. Она посмотрела на него с отчаянной искренностью. «Том, мой муж, он тоже знал. Во всяком случае, думаю, я сказала ему название города, точно так же, как ты сказал Одри. Я не знаю, запомнил он или нет, тогда он сильно на меня злился». «Господи, да что у нас такое? Мыльная опера, в которой все рано или поздно появляются?» — спросил Ричи. «Не мыльная опера», — Билл говорил так, словно его мутило. «Шоу. Как цирк. Бев уехала из города и вышла замуж за Генри Бауэрса. И когда она ушла от него, он, само собой, приехал сюда. Совсем как настоящий Генри». «Нет, я вышла замуж не за Генри», — возразила Бев. «Я вышла за своего отца». «Если он бил тебя, какая разница?» — спросил Эдди. «Подойдите ко мне», — попросил Билл. «Ближе». Они подошли. Билл нащупал с одной стороны руку Ричи, с другой — здоровую руку Эдди. Скоро они образовали круг, как и в прошлый раз, когда их было больше. Кто-то обнял Эдди за плечи. Он хорошо помнил эти ощущения, теплые и успокаивающие. Билл почувствовал ту же силу, какую помнил с прошлого раза, но в отчаянии понял, что многое действительно изменилось. Сила стала совсем слабенькой. Она едва мерцала, как огонек свечи в спёртом, лишённом кислорода в воздухе. И темнота вроде бы сгустилась, победно надвинувшись на них. До него долетал запах «оно». «По этому тоннелю, — думал он, — не так уж и далеко, находится дверца с особым знаком. И что за этой дверцей? Это единственное, чего я не могу вспомнить. Я помню, как напряг пальцы, потому что они очень уж сильно тряслись, и я помню, как открыл дверцу. Я даже помню поток хлынувшего из нее света, который казался живым, словно не свет это был, а флуоресцентный змей. Я помню запах, как в обезьяннике большого зоопарка, а может и хуже. А потом — ничего. Кто-нибудь из вас помнит, как в действительности выглядело оно? «Нет», — ответил Эдди. «Я думаю...» — начал Ричи, а потом Билл буквально увидел, как в темноте он покачал головой. «Нет». «Нет», — сказала Беверли. «Да», — голос Бена. «Это единственное, чего я по-прежнему не могу вспомнить. Как выглядело оно или как мы победили оно?» «Чуть», — ответила Беверли. «Так ты победил оно. Только я не помню, что это значит». «Держитесь за меня», — сказал Билл, — «а я буду держаться за вас». «Билл», — голос Бена звучал очень уж спокойно, — «что-то идёт». Билл прислушался, услышал шаркающие шаги, приближающиеся к ним из темноты, и испугался. «Одра!» — позвал он, уже зная, что это не она. Тот, кто шаркал ногами на каждом шагу, приближался. Билл зажёг спичку.